за все ошибки. Прости за боль в твоей душе, но будут грустные улыбки, когда смотрю в глаза тебе. Прости за взгляд мой одуренный, от твоих нежных сладких губ. За поцелуй тебе не нужный, ты позабудь о нем, забудь. Сейчас стена опять между нами, и нам друг друга не достать. Сердца разбились о цунами, зачем осколки их искать? Вечер теплый, когда гуляли мы с тобой. Забудь дороги, где бродили, когда была ты лишь со мной. Сейчас стена опять между нами, и нам друг друга не достать. Сердца разбились а цунами, зачем осколки их искать?